Эпилог. Стены домов холодили спину пронизывающим холодом. Но я привычно не обращал на это внимания. С тех пор, как мы вернулись в стылую топь, мне не встретилось ни одного здания, чьи стены не были бы ледяными. По-другому просто не могло быть, так как вокруг было слишком много тварей изнанки. Они чувствовали себя как дома и практически перестали скрываться. На улицах, тонущих в сером влажном тумане, то тут, то там, регулярно вспыхивали драки из-за лишнего куска еды. Порождением той стороны было абсолютно безразлично, кого жрать. Неосторожного прохожего, которого невесть с какой целью вынесла наружу из убежища, или своего собрата. Прошло почти 2 недели с того дня, как мы с Григором и Линой выбрались из подземелья желаний. Сказать, что мы были потрясены, — это не сказать ничего. Мы были в шоке. Практически раздавлены, но, к счастью, не сломлены. Не могу сказать, сколько раз я поблагодарил высшие силы за то, что вернулся не один. Если бы все, что произошло за эти 2 недели, обрушилось на меня одного, я сошел бы с ума от отчаяния и бессилия. Стылой топи как города больше не существовало. Сначала нам показалось, что вокруг остались вообще только твари. Но постепенно мы выяснили, что часть людей все же уцелела и забаррикадировалась в наспех сооруженных убежищах. Ими стали несколько трактиров, бывшая тюрьма и представительство ловчих, которое было в каждом более или менее крупном населенном пункте Лавернеи. Мы тогда случайно наткнулись на 2 добытчиков, которые, приняв нас за некрофагов или еще каких-то муэртос, мгновенно исчезли в тумане, но я успел услышать, как хлопнула входная дверь. Подобравшись поближе, я сообразил, что передо мной вход в гнутый медяк, и повел своих мрачных спутников туда. Нам долго не открывали, рассматривая в дверное оконце достаточно маленькое, чтобы в него не смогло пролезть никакое порождение той стороны. К счастью, Хуан меня узнал. Но все равно, пока не увидел четкую тень, не спускал с меня заряженного арбалета. Нам повезло, что в этом мире Григор отбрасывал тень, как все обычные живые люди. Наверное, штрихи находились где-то между порождениями изнанки и обычными людьми. Иначе я не смог бы провести его в убежище. Именно в гнутом медике мы узнали, что же произошло за то время, пока нас не было. Нашествие тварей началось буквально через день после того, как мы с Линой скрылись под землей. Порождения изнанки хлынули откуда-то со стороны яблоневых садов. Оттуда, где я совсем недавно сражался со Спирой. Теперь мне, правда, казалось, что это произошло не 2 недели, а 100 лет назад. Возможно, они прятались в переплетении ветвей и искалеченных стволов. При желании там можно было незаметно разместить целую армию. Они начали наступление вечером, когда туман полностью накрыл стылую топь. Сметая все на своем пути, твари хлынули на улицы, безжалостно круша все, что попадалось им на пути. Те несчастные, которым не повезло оказаться в этот момент под защитой надежных стен, даже не успели понять, что, собственно, произошло. На них набросились толпы оголодавших муэртес, и в результате появились молодые переродившиеся, открывшие двери в свои дома новым сородичам. И вот тут появились ловчие. Они закрыли собой центр стылой топи, встав на пути монстров. Их клинки сверкали, рассыпая вокруг золотые искры, и ни одна тварь не могла проскользнуть мимо. Были, конечно, те, что умудрялись пробраться по крышам или, наоборот, под землей, но таких было очень немного. Ловчие и мастера, и ученики школы стояли намертво. И в какой-то момент перепуганным горожанам показалось, что все обойдется, что ловчие в очередной раз выстоят, не дадут тварям пройти. Впереди всех сражался Говард. И даже с одной рукой он стоил нескольких бойцов. Монстры накатывали на него волнами, но он стряхивал их, как здоровенный медведь охотничьих собак. Но вот упал один мастер ловчий, затем второй. Плечом к плечу с охотниками на тварей бились неприметные люди, которых никто никогда не видел. Да и сейчас черные маски, скрывавшие их лица, не позволяли понять, кто это. Карло Стальто сдержал слово. И вывел на помощь ловчим своих людей. И как сказал постаревший и осунувшийся трактирщик, парни бились более чем достойно. Гильдия убийц встала рядом с ловчими в день, когда решалась судьба стылой топи. Наверное, если бы не они, горожане не успели бы спрятаться и максимально защитить себя и свои семьи. При этом погибшие ловчие не становились добычей беснующихся тварей. Они словно рассыпались золотыми искрами и исчезали где-то в вышине. Туман не позволял видеть, где именно, но наверняка в каком-то лучшем мире. Удивительно, но и ребята Карла не доставались порождениям изнанки. Искрами они не рассыпались, но, превратившись в серую дымку, сливались с туманом. Сам Карло погиб одним из последних, стоя спина к спине с одним из мастеров ловчих и отбиваясь от отряда некрофагов. Услышав это, Лина только молча опустила голову, а потом прислонилась к плечу Григора и тихонько заплакала. Я, честно говоря, не думал, что она вообще на это способна. На слезы я имею в виду. Хотя, если разобраться, будь ты хоть 100 раз классным наемником, в глубине тебя все равно живет человек. Если это не так, то чем тогда ты отличаешься от рожденных на той стороне? 2 недели я совершал по 3-4 вылазки в сутки, добывая оружие, еду, лекарства. В трактире Хуана нашли приют около 20 горожан, среди которых были женщины и 2 детей. Неоценимую помощь оказали мне Лина и Григор. Лина взяла на себя значительную часть бытовых вопросов и с помощью женщин готовила еду, перевязывала раненых, которые были среди спасшихся, занималась детьми. Григор стал нашим разведчиком. Именно он уходил в наиболее опасные районы, так как в случае чего мог прикинуться своим. Этого мы, разумеется, никому не говорили, и обитатели трактира просто считали Штриху нереально крутым и смелым парнем, откуда-то с юга Лавернее. Именно Григор, возвращаясь из очередного рейда, принес мне сегодня утром записку, которая была приколота кинжалом к двери трактира. «Жду тебя там, где на землю падают серебряные колокольчики». Прочитав эти слова, я сразу понял, кто приглашает меня навстречу и куда. Непонятно было только зачем. Но не пойти я не мог. Может быть, хотя бы он скажет мне, где эта злополучная щель между мирами и как я могу ее закрыть. А то вроде бы осознать свою роль я осознал, но что с этим делать дальше, для меня абсолютная загадка. Ни Григор, ни Лина тоже ничего мне подсказать не могли. До площади с фонтаном я добирался 1,5 часа, если не больше, так как постоянно приходилось прятаться от просто заполонивших эту часть с тылой топи тварей изнанки. Они скрывались в тени, выныривали из туманного моря, выбирались из заброшенных зданий. То тут, то там раздавался отвратительный визг, скрежет, утробное уханье и омерзительное чавканье. Мне пришлось напрячь все свои силы, использовать по максимуму навыки мастера ловчего, чтобы не попасться им на глаза и не стать очередной добычей. Григор напихал мне в карманы куртки какой-то мерзко воняющей травы, которую принес с последней вылазки. По его замыслу, она должна была заглушить мой запах. Судя по тому, что неоднократно прошедшие мимо меня некрофаги даже не повернулись в мою сторону, его задумка сработала. На площади было тихо. Настолько, что мне казалось, биение моего сердца эхом отражается от ледяных стен. Никто не шуршал, не грыз в подворотне кость, не стонал, заманивая случайную жертву. «Ты пришел. Это хорошо». Знакомый низкий голос раздался настолько неожиданно, что я с трудом удержался от того, чтобы выхватить клинок. Впрочем, полагаю, никакого вреда он моему собеседнику не причинил бы. «Если в том, что происходит, можно найти хоть что-то хорошее», — мрачно ответил я, даже не пытаясь рассмотреть того, с кем говорю. «Пока он сам не захочет, я могу хоть все глаза проглядеть. Бесполезно». «Ты нашел ключ». Голос не спрашивал. Он просто озвучивал очевидное нам обоим. «Это хорошо. Я верил, что ты справишься, Коста. Не зря мы с Говардом выбрали именно тебя». «Он с самого начала все знал?» Мой голос невольно дрогнул. «Он специально отправил меня заранее». «Ты же сам все понимаешь». В низком голосе впервые мелькнуло что-то похожее на эмоции. «Ставки были слишком высоки». «Но почему я?» Не знаю, действительно ли мне важно было это понять, или я спросил просто, чтобы не молчать. «Ты первый настоящий из Педжо за последние 1500 лет», — вздохнул голос. «Ты уникален, Коста. Кроме тебя не справился бы никто». «Почему?» «Подумай сам». Голос стал на какие-то неуловимые доли теплее. «Ты бы прошел уровни без навыков Косты». «Нет, я не справился бы ни с перерожденными, ни с ведьмой». «А он справился бы без тебя». «Нет, начиная понимать, прошептал я. Он не справился бы с последней реальностью. Да и раньше тоже. Теперь ты понимаешь? Да, но что мне делать дальше? Как мне закрыть эту проклятую щель с изнанки? Ты так и не понял? В голосе мелькнуло удивление. Ты уже ее закрыл. Ты — ключ. Щель между мирами исчезла, как только ты вышел из подземелий. То, что ты видишь вокруг, — это последствия прорыва. Но новых тварей больше не будет. Я ошарашенно замолчал, пытаясь осмыслить весь масштаб подставы, в которую я угодил. И что теперь? Я не смогу уйти, потому что тут же снова откроется щель, и твари изнанки снова хлынут в Лавернею? Я заперт в этом мире? Но как же те, кто ждет меня там? Время в разных мирах течет по-разному. Усмехнулся голос. Могу тебя успокоить, Коста. В том мире твое путешествие по мирам заняло меньше минуты. Это как-то примиряет тебя с ситуацией? Не знаю. Я пожал плечами, хотя вряд ли мой собеседник, чья личность уже не вызывала сомнений, мог это рассмотреть. Что мне нужно делать дальше? Очистить этот мир и восстановить клан ловчих. Спокойно проговорил голос, а я нервно рассмеялся. Ты справишься. И тогда, когда тебе будет на кого оставить этот мир, ты сможешь вернуться в мир Костика Храмцова. Если захочешь, конечно. Скажи, ведь ты стал первым ключом, да? Я закрыл глаза, потому что вдруг почувствовал, что еще немного и предательские слезы таки не удержатся. Хорош я тогда буду. Да. Не стал спорить голос. Потом были другие. Лучшие из лучших. Ты ведь понял, что предыдущим ключом был Алан. Великолепный ловчий был. Только все откладывал воспитание преемника. Вот и пришлось тебе идти самому, без наставника. Восстанови клан ловчий. Возроди школу и воспитай преемника. И тогда мы встретимся вновь. Удачи, брат. Голос того, кто когда-то был первым ловчим, растаял в тумане. А я стоял, не чувствуя ледяного холода стены, и думал о том, что предстоит сделать. Потом прислушался к тишине, которую уже разбавили первые шорохи, и шагнул в туман, навстречу новому этапу своей странной жизни. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читал Иван Забелин.